Запись 37. Развязка. Дорогой дневник, я 500 000 раз слышала, все, что не убивает, делает нас сильнее. Кажется, это самая заезженная фраза, которую в моем окружении произносили при каждом удобном и неудобном случае. Не сдала экзамен? Не убивайся, это сделает тебя сильнее. Бросил парень? Это тоже не убьет тебя, а только закалит. Убила кого-то молнией? Расслабься, не тебя же. Радуйся, теперь ты сильный. Но конкретно сейчас я поняла, что это не набор слов, превратившихся в банальность, а истина. Все, что случилось со мной за последние месяцы, не просто сделало меня сильнее. Я буквально переродилась в другого человека. Меня словно разобрали как конструктор, а потом из тех же частей сделали новую, более сильную. Я была даже благодарна судьбе за все эти приключения с элементами мистики, боевика и эротической драмы. Улетала я из Москвы унылой мямлей, плывущей по реке жизни, а вернусь, если вернусь, прожженной искательницей приключений. Если раньше, сидя за столом, мне и рассказать-то о себе было нечего, то теперь меня будет не заткнуть. Я так укомплектовала свою жизнь яркими событиями, что, скорее всего, могла бы ездить по стране и читать лекции на тему «В огне не горю, в воде не тону». Надо предложить Филиппу написать обо мне пьесу с таким названием. Кстати, о Филиппе. Утром он позвонил и сказал, что уже на пересадке в аэропорту Стамбула. Я сказала ему, что Алиса идет на поправку. До его прилета было 3 часа, я решила посвятить их себе. Шла зима, и пусть в Турции она не такая суровая, как в Москве, все равно бывало прохладно, однако сегодняшний день выдался солнечным и теплым. Я вытащила лежак на солнце и устроилась, подставив лицо под его лучи. Я была почти счастлива и хотела насладиться этим, пока в моей жизни опять не произошло что-нибудь неожиданное. Гектор ленивой походкой подошел ко мне и улегся рядом. Я запустила руку в его шерсть и стала гладить. Но длилось мое уединение недолго. Зазвонил телефон. Это была мама. «Варя, добрый день». Несмотря на то, что прошлой ночью я как будто бы ее простила и решила принимать такой, какая она есть, я все равно ждала каких-то упреков, но их не последовало. Я много раз перечитывала твое письмо. Очень много. Тебе удобно сейчас говорить? Да, мама. Я лежу на солнышке и ничего не делаю. Я правильно поняла, ты хочешь, чтобы мы с тобой попробовали начать сначала? Она говорила с опаской, словно боялась, что неверно меня поняла. Именно так, мама. Если верить твоей Розе, это наша с тобой не первая совместная жизнь. И опять же, если она не врет, все прошлые разы были неудачными, так почему бы не попробовать изменить ситуацию? Варя, ты уверена, что у нас получится? Она словно сомневалась в том, что готова стать нормальной матерью. «Не уверена. Но стоит попробовать. В конце концов, мы с тобой выяснили, что любим друг друга. А это значит, что все остальное — нюансы?» Лицо мое уже полыхало под обжигающими лучами. «Я позвонила Розе...» Мать сделала паузу, видимо, ожидая моего сарказма, но я попросила ее продолжать. Она в замешательстве. По ее словам, ты не способна не любить меня, не тем более сделать первый шаг к примирению. Ну, значит, я сломала Розу. Ну, или она не такая профессионалка, как ты о ней думаешь. Я надеялась, мать оценит тот факт, что в одной фразе с именем Роза не прозвучало слово «шарлатанка». Чисто теоретически человек может переродиться при жизни, такое бывает, но она с таким никогда не сталкивалась. Мама говорила очень аккуратно, словно боялась меня вывести из себя. И я ее понимала. Обычно все наши разговоры про ее сверхъестественных подруг вызывали во мне волну гнева. Ну, тогда передай ей, что она права. Я действительно переродилась. Я узнавала, что для подобного должно случиться что-то, но очень из ряда вон. Мама, выбирай. Я откашлялась. Я пережила землетрясение, едва не сгорела заживо. Ребенок, за которым я осталась присматривать, чуть не умер. Моя новая подруга ограбила яхту миллионера, а меня сочли соучастницей. Я дважды переспала с самым красивым мужчиной на свете. Ну и еще в меня стреляли. Кажется, все. О, Господи, как же много я не знаю о тебе. Как видишь, мама, я совсем справилась. Так что в твоем мире тонких материй можно фиксировать случаи первого перерождения при жизни. Когда ты возвращаешься? Я хочу знать все в подробностях. Вернусь я неизвестно когда. Я не выездная, потому что прохожу по одному громкому делу то ли как свидетель, то ли как соучастница преступления. А для того, чтобы у тебя были представления о том, как я живу, я дам тебе почитать мой дневник. Я уже начала жалеть, что вывалила на мать все проблемы разом. Все же мы начали все сначала, буквально несколько часов назад. Возможно, стоило выдавать информацию о своих приключениях дозированно. Варя, я могу тебе как-то помочь? Может, нужны деньги? Просто скажи, что ты меня любишь. Мне этого достаточно. С остальным я справлюсь. Мать замолчала. Наверное, написать «я люблю тебя» в соцсетях ей было проще, чем сказать словами. Я, конечно же, люблю тебя. Не знаю, почему ты в этом сомневалась. А может, потому что дурой была? Я тоже тебя люблю, мама. Не беспокойся за меня. Я позвоню тебе завтра. Она говорила так неуверенно, что мне ее стало жалко. «Мама, звони мне каждый день, а иногда и по два раза в день. Не надо спрашивать разрешения». «Хорошо, хорошо. Береги себя. Я позвоню Розе, расскажу, какая ты молодец и как смогла переродиться. Она обалдеет». Вызов завершился. Я не знала, как долго у нас с матерью продлится наш конфетно-букетный период, но надеялась, что по его окончании мы сможем построить крепкие отношения, в которых не будет взаимных упреков и обид. Я вспомнила Шарлотту, которая горько переживала ссору с дочерью. Вспомнила Филиппа, который в эту самую минуту мчался из другой страны к своему больному ребенку. Вспомнила Зайнеп и ее тетю, которая прибежала меня спасать только потому, что ее попросила племянница. Я тоже хотела иметь семью, в которой все друг друга поддерживают. В конце концов, мать скоро начнет стариться, и кто, как не я, должен будет ей помогать? Заботиться о любимой матери гораздо приятнее, чем о той, которая тебя раздражает. Я вернулась в дом и умылась холодной водой. От пребывания на солнце лицо заметно покраснело. Филипп приехал ближе к обеду. Вид у него был уставший и измученный. Глаза покраснели от недосыпа. Волосы торчали во все стороны. Он поставил на тротуар чемодан, подошел ко мне и обнял. «Спасибо тебе большое. Ты спасла мою дочь». Затем он отстранился и посмотрел мне в лицо. «Я собираюсь в больницу. Ты со мной?» «Конечно, не обсуждается». В голове всплыли воспоминания о его поцелуях, но я прогнала их прочь, потому что им было не время и не место. «Тогда дай мне 5 минут». Он подхватил чемодан и ушел в дом. «Хорошо, что мы не переспали», — подумала я. Иначе сегодня чувствовали бы себя неловко. Во всем этом кошмаре, который случился с его дочерью, чувство вины за проведенную друг с другом ночь точно оказалось бы лишним. Алиса была все еще бледной, но уже улыбалась. За эти сутки с небольшим она заметно похудела, отчего глаза стали еще больше и выразительнее. Вместо пижамы на ней была больничная рубашка, застиранная, с выцветшим рисунком, но чистая и свежая. Ее грязные волосы кто-то аккуратно расчесал и собрал в хвост. Когда мы вошли в палату, девочка захлопала в ладоши. Попыталась встать, но доктор жестом запретил это. Мы по очереди обняли ее. Сначала Филипп, потом я. «Папочка, а где ты был все это время?» Я только сейчас вспомнила, что Алиса не знала о том, что он улетал в Париж. «Я ездил во Францию на один день». Он погладил ее по волосам. «Ух ты! Кинни! Как ее фильм?» «Не знаю. Кажется, все хорошо». Я заметила, что Филипп неохотно говорит о жене. «Она старается. Надеюсь, все у нее получится». «Папа, а ты знаешь, что Варвара умеет разговаривать с призраками?» Алиса под присмотром доктора аккуратно села и задумчиво посмотрела на меня. «Это ты ее научила?» Филипп показал мне рукой на свободное место у ног дочери, приглашая сесть с ними. «Когда я заболела, пришли призраки и стали уговаривать пойти с ними. Но Варя им такое устроила, ты бы видел. Стюардесса даже заплакала». Филипп посмотрел на меня вопросительно. «Скажи им, что в следующий раз я с ними и подраться могу, если надо будет». «Они больше не вернутся, ты их так напугала!» Она поманила меня пальцем, чтобы я нагнулась к ней, и зашептала. «Я слышала, как ты кричала мне про самое красивое место на земле, когда меня увозили. Я сказала призракам, что никуда с ними не пойду, потому что мне надо с тобой в долину бабочек». «Значит, первым делом мы поедем туда. Тебе там понравится». Я обняла ее и прижала к себе худенькое тело. «А теперь вам всем пора оставить Алису. Ей нужно отдохнуть. Сил у нее пока еще не так много, как она думает». Доктор указал нам на выход. Мы пообещали приехать завтра, по очереди поцеловали ее и вышли в коридор. В эту минуту мне позвонила Зейнеп. Должно быть, она уже приехала в Гёчек и хотела договориться о встрече. Я отошла в сторону, а Филипп остался говорить с доктором. «Вария, нет времени, я срочно», — она говорила быстро и четко. «Я слушаю». «Айрин в нашем новом отеле, вернее, девушка с голосом, похожим на ее». Я отошла дальше по коридору, чтобы меня никто не слышал. Не помню, чтобы у нее был какой-то особенный голос. «Обычные люди редко обращают внимание на голос тех, с кем разговаривают, но мы, сотрудники отелей, уделяем этому большое внимание. Мы же должны улавливать все интонации, чтобы удовлетворить постояльца. А уж этот мерзкий голос я точно никогда не забуду». «Разве у нее мерзкий голос?» Я была почти уверена, что у Зейнеп паранойя. «В обычной жизни нет. Но когда она разговаривает с обслуживающим персоналом, еще какой мерзкий. Уж как она со мной говорила, когда жила в том отеле, где и ты, я никогда не забуду». Она на минуту замолчала, а потом начала пародировать. «Послушай, ты! Или ты сейчас же принесешь мне кофе в номер, или я сделаю так, что тебя вышвырнут из этого отеля на помойку, с которой ты так долго выбиралась». Звучало мерзко, но похоже на правду. Я вспомнила, как Айрин назвала Зейнеп низкожопой карлицей. «А с чего ты решила, что она у вас в отеле?» «Мое руководство очень меня ценит и считает, что только я могу научить сотрудников в новом отеле правильно общаться с клиентами». Она замолчала, видимо, для того, чтобы я оценила ее успехи в работе. «Ну так вот, сегодня я встала за ресепшн, чтобы продемонстрировать, как надо себя вести. И знаешь что?» «Что?» Я вышла на лестницу и села на ступеньку. 5 минут назад позвонила девушка и отвратительнейшим голосом, именно таким, как у Айрин, попросила заказать ей такси через 15 минут. «Ты уверена, что это она?» «Почти уверена. Я клянусь, я не ошибаюсь». Она опять начала передразнивать. «Эй, ты! Мне нужна машина через 15 минут. Подними свою задницу и сделай все в лучшем виде». «А ты проверяла по документам, кто живет в этом номере?» «Если Айрин так близко, то ничего не мешало мне поехать в отель, чтобы убедиться на 100%, что это она, и вызвать полицию?» «Я как раз сейчас это делаю. Одну минутку. Итак, на этот раз ее зовут Катарина Фальк, и она из Швеции. Ну, здравствуй, Катарина». «А что она предъявила при заселении? Паспорт?» Во мне нарастала тревога. Она заселилась по турецкому виду на жительство. Сейчас отправлю тебе фотографию. Через секунду мне прилетело изображение документа. На меня смотрела девушка с длинными волосами, в очках. «По-моему, это не она». Я увеличила лицо на экране. Челка была настолько длинной, что закрывала даже брови. Над губой проглядывала родинка. «У Айрин точно не было родинки», — вспомнила я. «Вария, если эта девушка рисует себе поддельные документы со скоростью типографии, нарисовать родинку над губой ей точно не составило бы труда». Зайнепа была возмущена моей недальновидностью. «Знаешь что? Ее такси приехало. Я сейчас ей позвоню и сообщу об этом, а после побегу к выходу и постараюсь незаметно посмотреть, она это или не она». Подруга отключилась. Я вышла в коридор. Филипп замахал мне. Доктор уже ушел, и он стоял один. «Я потерял тебя. Врач сказал, что Алису, возможно, завтра выпишут, но ей придется долго сидеть на диете. Ее отравление казалось настолько сильным, что шла речь о том, чтобы перевести ее в Стамбул, но все обошлось». Он сел на металлическое кресло у стены. Я видела, что ему стало легче. «А чем она могла так отравиться? Это все-таки мороженое?» Я села рядом. «Да, в городе было зафиксировано несколько случаев. Какая-то жуткая кишечная инфекция. Компетентные органы проводят расследование. Надеюсь, больше никто не пострадает. Наверное, надо ехать домой. Ты что думаешь?» «Ты езжай, а я прогуляюсь. Жду важного звонка». Телефон завибрировал. Это была Зайнеп. Я вскочила и побежала в сторону лестницы. «Увидимся позже. Тебе как-то помочь? Ты очень странно выглядишь». Но я уже скрылась за дверью и не ответила. Выбежав на улицу, я перезвонила Зайнеп. «Вария, прости, но, по-моему, это не она». Не знаю, что я испытала в этот момент. Облегчение или разочарование? «А как ты поняла, что это не она?» Я села на лавку в тени апельсинового дерева. «Айрин худенькая, а эта девушка полненькая. Лицо я не рассмотрела, она была в капюшоне и очках», — Зайнеп говорила расстроенно. «Слушай, но ведь она же маскируется. Наверное, могла под одежду подложить что-то, чтобы казаться полнее, нет?» Я цеплялась за любые возможности, потому что все же хотела, чтобы ее скорее поймали. «Знаешь что? Я пойду в ее номер и проверю, она это или нет». «А так можно?» «У меня есть мастер-ключ. Я сотрудница отеля. Формально я имею право зайти в любой номер. Тем более ее там нет, и она даже не узнает, что я приходила». Судя по звуку шагов, она уже куда-то шла. «Сейчас скажу Юсуфу, что не пойду пить с ним кофе. Он тоже приехал с тобой». Я очень соскучилась по ним обоим. С момента нашей встречи прошло много времени, и я очень хотела встретиться с ними лично. «А как же? В отеле столько девушек на него засматривается. Я его ни за что не оставлю там одного». Мне стало смешно от мысли, что кто-то, кроме Зайнеп, может влюбиться в маленького щуплого Юсуфа. «Тогда будь осторожна. Не хочу, чтобы у тебя возникли неприятности. Все нормально. Я зайду в номер, посмотрю, что там и как, и быстро выйду». Она отключилась. Я сидела и думала, что если в отеле действительно живет Айрин, то тогда ее арестуют, а я стану свободной. Я скучала по Москве. Хотела увидеть мать. Зайти в свой книжный, может, даже опять устроиться туда работать. Но вот таких друзей, как здесь, у меня там точно не будет. Где я еще найду подругу, которая ради меня пойдет на должностное преступление? Телефон снова зазвонил. На этот раз Зайнеп позвонила по видеосвязи. «Вария, ты что, обгорела? Какая-то красная?» «Да, немного. Утром не намазалась кремом и загорала». «Так, я у номера. На двери табличка «Не беспокоить». Если это Айрин, то денег у нее должно быть и правда много. Она поселилась в трехкомнатном люксе». Зайнеп постучала в дверь и громко произнесла: «Уборка номеров». Затем, судя по звуку, приложила карту к замку и вошла в номер. «Ну, что там? Ты можешь переключить камеру, чтобы я видела не тебя, а комнату?» Через секунду я увидела на своем телефоне помещение, заваленное вещами. Я вспомнила, что когда была в номере у Айрин в отеле, где мы познакомились, кругом тоже валялась ее одежда. «Пока, кроме беспорядка, ничего подозрительного». Она провела телефоном вдоль стены, где стоял диван. «Что там торчит сбоку?» Я увидела какое-то темное пятно, которое показалось мне подозрительным. «Это волосы!» Зайнеп наклонилась и достала из-под кресла парик. Судя по всему, именно в нем постоялица отеля и сфотографировалась для очередных документов. «Очки тоже тут. Значит, все же это может быть Айрин». Она показала мне очки в роговой оправе. Затем Зайнеп перешла в спальню. Там все тоже оказалось вверх дном. Для того, чтобы устроить такой свинарник в номере, нужно было жить как минимум неделю. Но мы знали, что Айрин нигде не останавливалась больше, чем на одной или две ночи. А значит, она обладала талантом превращать в хаос все, до чего дотрагивалась, будь то номер в отеле или чья-то жизнь. «Вария! Это точно она! Смотри!» Зайнеп повернула камеру в угол спальни, и я увидела розовое платье, то самое, в котором Айрин была на яхте. Именно в этом наряде она совершила ограбление и сбежала. «Вот это да! Значит, она нашлась?» Я стала нервно смеяться. «Вария, в номер кто-то входит! Она вернулась! Что мне делать? Меня уволят, если она поднимет скандал!» Изображение на моем телефоне металось из стороны в сторону. «Зайнеп, без паники. Полезай в шкаф. Судя по тому, что все ее вещи валяются на полу, туда она точно заглядывать не будет». Зайнеп бесшумно пересекла комнату, открыла шкаф, а затем закрыла. Изображение на экране погрузилось во тьму, а затем связь прервалась. Следом прилетело сообщение. «Я буду писать. Так безопаснее». А еще через минуту второе. «Она говорит на русском языке. Я не понимаю. Попробую записать и отправить тебе». Я вскочила с лавки и стала нервно ходить вдоль больничной парковки. «Мы нашли Айрин». А значит, самым правильным сейчас было бы позвонить инспектору Айтекину, но поверит ли он мне во второй раз? Вдруг я ошиблась, и тогда меня точно отправят за решетку. Телефон завибрировал. Пришло аудио, отправленное Зайнеп. Я снова села на лавку, включила запись и поднесла к уху. После непродолжительного шуршания я услышала Айрин. Она говорила с кем-то по телефону. Голос становился то тише, то громче. Она, как я поняла, ходила по номеру туда-сюда. Сначала разобрать слова было сложно, но в какой-то момент она начала громко кричать на собеседника. «Слушай меня внимательно. Я сегодня же должна уплыть из этой чертовой страны. Ты же понимаешь, что меня могут арестовать в любой момент. Они дважды приезжали в отели, в которых я жила. Только чудом мне удалось убежать от полиции». Пауза. «Заткнись и слушай. Сегодня, как мы и договаривались, твои люди должны забрать меня из отеля и отвезти в Мармарис. Мне нужно уплыть сегодня. Тебе понятно?» Пауза. «Да я готова хоть сейчас». Запись оборвалась. Следом пришло еще одно аудиосообщение. Айрин опять говорила на русском. На этот раз она смогла обуздать свой темперамент. Голос звучал спокойнее. Был это тот же самый собеседник или кто-то другой, и я не поняла. «Сережа, почему я должна с ними договариваться? Почему они просят с меня предоплату, если ты обо всем договорился?» «Хорошо, я заплачу. Выхода нет. Яхта до Родоса уходит ровно в 6. Они сказали, что ждать меня не станут. Если в назначенное время меня не будет, то они уплывут без меня». Пауза. «Значит, выезжаю в Мармарис. В Греции точно все схвачено. На границе не возникнут проблемы. Скорее бы завтра». Мой мозг работал так быстро, как никогда. Какая-то яхта должна была забрать Айрин из порта Мармариса в 6 вечера, и Айрин требовалось срочно туда попасть. По каким-то причинам капитан не собирался ее ждать. Я открыла карту и проложила маршрут. Путь от Гёчека до Мармариса занимал примерно 1,5 часа. Я посмотрела на часы в углу телефона. Было 16:00. Если я все правильно поняла, то Айрин собиралась выехать из отеля с минуты на минуту, иначе она не успеет на яхту, которая должна отвезти ее на Родос. Я написала Зайнеп. Она собирается в Мармарис, хочет оттуда уплыть. Следом прилетел ответ. Ей кто-то позвонил. Говорят на английском. Я слушаю. Чтобы не сойти с ума от нервов, я пошла в сторону моря. Не дожидаясь звонка от подруги, я все же набрала инспектора Айтекина. Спустя вечность автоответчик на турецком сообщил мне, что абонент не может ответить. Зайнеп молчала. Я начала глубоко вдыхать и медленно выдыхать. Паническая атака сейчас оказалась бы точно не к месту. На берегу было пусто. Если пойти направо, то я попаду домой. Если налево, в центр города, там, где полиция. Может, стоит отправиться в участок и найти инспектора там? Телефон завибрировал. Звонила Зайнеп. «Вария, она уезжает через полчаса. Ей позвонил кто-то от Сергея, они говорили на английском. Из разговора я поняла, что половину суммы она должна отдать кому-то сейчас, а вторую половину на яхте». Зайнеп тараторила так быстро, что я не успевала за ходом ее мысли. «А Айрин? Она сейчас...» «Она открыла сейф, взяла оттуда деньги и вышла из номера. Они с этим мужчиной договорились встретиться на выходе из отеля». После того, как деньги будут получены, он кому-то позвонит и попросит, чтобы ее забрали через полчаса. Она ушла с вещами? Нет, она вернется. Она ничего с собой не брала, кроме денег. Так, значит, скоро она может снова скрыться. Я звонила инспектору Айтекину, но он не отвечает. Надо ее как-то задержать. От паники у меня вспотели ладони. Я уже это сделала. Айрин так торопилась, что забыла закрыть сейф, когда доставала оттуда деньги. Зайнеп засмеялась. «Не понимаю, объясни». «Я дождалась, когда она выйдет из номера, вылезла из шкафа и увидела, что сейф открыт. Я сфотографировала содержимое. Там много часов, украшений, пачек с деньгами. И прежде чем уйти из номера, я поменяла код на дверце сейфа». Она снова засмеялась. «Так можно?» «Конечно, можно. Ты можешь хоть каждый раз менять код сейфа, когда закрываешь его. Главное, не забыть, иначе не откроешь». Это было гениально. Без денег Айрин точно никуда не поедет. Ей даже за яхту заплатить нечем. Я попробую еще раз дозвониться до инспектора Айтекина. Если он не ответит, позвоню в дежурную часть. Я села на лавку, чтобы перевести дух. А я побежала на ресепшн, потому что наша птичка сейчас позвонит и примется орать, что не может открыть сейф. Попросит прислать в номер мастера. Уж я позабочусь о том, чтобы он не пришел вовремя. Я снова набрала следователя, но он опять не ответил. Наверное, после той неудачной попытки арестовать Айрин, он решил со мной не общаться. Я сбросила вызов и написала ему сообщение. «Это срочно. Я знаю, где Айрин. Наталья Шатле». Затем я встала и пошла к стоянке такси, чтобы поехать в отель и лично увидеть бывшую подругу. Зачем? Я понятия не имела. В тот момент я вообще перестала соображать. Эта девушка подставила меня самым ужасным способом. Благодаря ей я не могла вылететь из страны, считалась преступницей, пережила унизительный допрос, вынуждена была оправдываться, чуть снова не впала в депрессию. Я должна была собственными глазами увидеть, как ее арестовывают. Всю дорогу из машины я набирала номер инспектора Айтекина, но он по-прежнему не отвечал. Я решила, что если к моменту, когда мы въедем в Гёчек, он не возьмет трубку, я позвоню в местную полицию. Позвонила Зайнеп. «Вария, она в истерике. Она позвонила и начала на меня орать, что ее сейф не открывается. Слушай ты, или мне кто-то сейчас же откроет сейф, или тебя уволят». Моя подруга была перевозбуждена. «Тяни время». «Тяну. Я ей говорю, мадам, может быть, вы неправильно набираете код, подумайте хорошо». «А она что?» Таксист мчался как сумасшедший, и я впервые была этому рада. «Стала угрожать судом, орать, что у нас не отель, а помойка?» Айрин была в панике. Времени у нее, по моим подсчетам, не оставалось. Ее яхта уплывала в 6. Если через 10 минут Айрин не сядет в машину и не поедет в Мармарис, на борт она не попадет. «Задержи ее, и я звоню в полицию». Но не успела я сбросить вызов, как телефон снова зазвонил. Это был инспектор Синан Айтекин. «Где она?» — не теряя времени, спросил он. «Отель Сиеста в Гёчеке. Вы уверены, что это она?» Судя по шуму, он ехал в машине. «На 200%, но через 10 минут она уезжает». «Если это она, то мы ее не упустим». Затем он что-то прокричал на турецком, и я услышала звук полицейской сирены. Мой таксист словно понимал, что мы опаздываем. На дороге он вел себя как камикадзе, подрезал другие машины, проезжал на красный, не уступал дорогу пешеходам. До отеля, судя по карте, которую я держала открытой в телефоне, оставалось 3 минуты. Таксист резко затормозил, чтобы пропустить группу детей с воспитателем. Телефон снова зазвонил. Это была Зайнеп. «Варя, она уходит из номера!» Моя подруга была в панике. «Задержи ее, полиция уже в пути!» Я отправила к ней Юсуфа. Он изображал работника отеля, который должен был открыть ей сейф. Юсуф тянул время как мог. Она на него кричала, а потом ей позвонили. Она схватила сумку и убежала. Мой таксист затормозил у входа в отель. Я дала ему 400 лир и вышла на улицу. На парковке оказалось несколько машин, но все без водителей, кроме одной. Внедорожник черного цвета стоял заведенным. Мужчина за рулем смотрел в сторону отеля. Я прислушалась. Полицейских сирен не было слышно. Значит, инспектор Айтекин еще далеко. Вдруг из ворот вышла девушка в больших черных очках и быстрым шагом направилась в сторону внедорожника. Она спешила. В тот момент, когда она взялась за ручку двери, я окликнула ее. «Айрин!» Она замерла, а затем повернулась ко мне. Я шла в ее сторону. «Варвара?» Она как будто не сразу вспомнила мое имя. «Что ты здесь делаешь?» «Я? Я просто шла мимо, смотрю, а это ты?» Водитель внедорожника что-то крикнул ей через открытое окно. «Я тороплюсь. Давай позже увидимся. И вообще, я думала, ты уехала». Айрин открыла дверь. Но не успела она залезть во внедорожник, как я сказала. «Ты опоздала. Все кончено». На парковку влетели 2 машины с мигалками. Из первой выбежал инспектор Айтекин в бронежилете и с пистолетом. «Руки за голову! Опуститесь на колени! Вы арестованы!» Он быстро шагал к Айрин. Не сводя с меня глаз, она опустилась на колени и сомкнула руки на затылке. Инспектор надел на нее наручники и резко поднял. 2 других полицейских проделали то же самое с водителем внедорожника. На моих глазах Айрин посадили в полицейскую машину, через пыльное стекло которой я увидела, как она повернулась ко мне и одними губами произнесла «Сука!». «Еще какая?» — крикнула я, но она меня не услышала. Машина рванула с места и скрылась за поворотом. Из отеля выбежала Зайнеп, запыхавшаяся и вся красная. «Они ее арестовали!» — кричала она, подбегая ко мне. Я закивала и засмеялась от счастья. Мы обнялись. В этой истории была поставлена точка. Я свободна.